Часть 16. Это он свел меня с моими соотечественниками-американцами и с Эйми Макферсон в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Я прочитал. Песнь 91. «Любодейца в Содоме, живет она в Вавилоне. Сидит она на престоле, у ней чаша в руках, полна мерзости в устах. Она сидит, укоряет, избивать всех желает. Святой Боже, святой наш, отомсти ты ей при нас, чтобы очи наши видели, чего мы ожидали. Чашу гнева ты излей, с лица земли ты избей, к пропасти ее отведи». И так далее. «Богу слава и держава во веки веков. Аминь». Песню эту я прочитал в книге, которая называется «Сионский песенник столетнего периода. Христианской религии. Молокан духовных прыгунов в Америке». Первое издание в Лос-Анджелесе 1930 года. Издана книжка отлично, в кожаном переплете. В отделе от издания я узнал. Приступив к первому изданию «Сионского песенника», объясняется. Содержание песен и напевы разделялись на унывные, торжественные и средние. Будучи пропеваемы соответственно обстоятельствам жизни, при страдании, печальном положении, с коленопреклонением, воздетыми руками и слезным плачем, а при благополучии, радостном настроении торжественные, с духовной пляской, попросту бесформенным прыганием. Такие песнопения дают подкрепление плачущим и утешение торжествующим. Когда в собрании плачут, молятся, благодарят, славят своего Господа, песнопение с прославлением святых — крайняя степень восторженного возбуждения, доходящая до исступления, до самозабвения, вызывает духовный пляс. Я был у этих моих соотечественников-американцев. Сумерки по субтропическим местам переходят в ночь стремительно. Надо было проехать центром Лос-Анджелеса, переехать через мосты железнодорожных путей, попутаться в переулках. И, Россия, мать, за палисадами белые избушки типа кавказских, кавказско-русских построек. На перекрестке православная, прости господи, лужа, как у Гоголя, но над лужей американский фонарь. У двух женщин под фонарем очень дородных в белых, похожих на ночные рубашки, платьях, и в белых платочках спросили по-русски, где находится молитвенный дом. Ответили обе сразу, приветливо, крестьянски, русски, напевно. Объяснили. Поравнялся с нами Форд серии Т. Высокоосный остановился. Человек с бородою, как лес, в белой русской рубашке спросил, «А вы кто такие, братья, будете?» Объяснили, сказали, что, мол, вот один такой приехал недавно из Москвы, хочет побывать на молении. Форд поехал перед нами, показал дорогу. Я ехал за этим Фордом и размышлял о том, что надо же было отмахать полземного шара, чтобы вот повидаться с соотечественниками и повидать прыгунство. Но я ж помнил о том, что в Берлине, в американском консульстве, мне предлагалось веровать в Бога. И прыгунов я хотел повидать не только потому, что они русские, но и потому, что они американцы. Подъехали к зданию, похожему на сельскую русскую школу. Поднялись на терраску, вошли в большую, человек на полтораста, комнату, освещенную электричеством. Слева в углу стоял стол, покрытый белой скатертью. На нем лежала Библия. От стола перпендикулярно друг к другу шли ряды скамей. На скамьях от стола вглубь комнаты сидели женщины. На скамьях от стола к двери сидели мужчины. И мужчины, и женщины были в белом. Волосы женщин были повязаны белыми платочками. Мужчины были очень бородаты. Бородное зрелище в нынешней Америке — дело чудное. Моложе 35 лет ни мужчин, ни женщин не было. Женщины на подбор дородствовали. Александр Брайловский, который привел нас, научил, как надо кланяться. Мы поклонились. Нам ответили. Я с наибольшим вниманием рассматривал электричество. Прыгуны, как известно, удовлетворяют американским божественным требованиям, и американские власти поставили прыгунам одно лишь божественное условие — не тушить во время родений света, родить при полном электричестве. За столом, за скатертью сидели старейшины, плотноплечие старичищи, и вели духовную беседу, обращаясь с вопросами и за словом к председательствующему. «А вот, Иван Свет Карпович, видел я нынче сон. Еду я на каре, припарковался по всем правилам около своей плантации. И вдруг вижу, идет моя Марфа с калерным, спикают, а в руках у негра факел, и негр смотрит строго, как я припарковался». На русский язык перевести эту фразу надо со следующими поправками. Кара — кар, автомобиль. Парковаться, ставить машину в указанном месте, по правилам. Плантация — поле. Калерный — негр. Спикают — говорят. Говорил старичище елейно, пошамкивая напевно. Иван Карпович молвил, расправив бороду, и проникновенно. «Да, это, конечно, сон. В Священном Писании сказано, да, это калерный, конечно, дьявол, Вельзевул. А факел у него в руке, да». Одна из баб, сидевшая на женской скамье, подперла щеку и сокрушенно вставила словцо. «Их факел, заметьте, горит красным полымем, будто ойлевый нехфтяной. А я спикую, а что спикую, не помню». Иван Карпович молвил проникновенно. «Не помнишь, сестра, про что спикала?» «Да, а я тебе объявлю. Нес этот Вельзевул этот факел, чтобы омрачить глаза духовных христиан. Попрыгать тебе надо, Марфа, как следует попрыгать». «Да». Другой старик завел другую духовную речь. «А я хотел побеседовать. Кредитовался у меня на $10 один шабер. Имя его умолчим ввиду его духовного братства. Надо ему прикупить силосу, обещал отдать на то моление и не отдал по сие время. Духовно он поступил, а и нет». Иван Карпович молвил проникновенно по-прежнему и опять поправил бороду. «Да, это, конечно, в Священном Писании сказано, да». Этак духовно проговорили еще тем на пять. Подобрался народ. Каждый приходящий кланялся поясным поклоном. Когда духовные темы иссякли, а народ подошел, Иван Карпович прочитал страничку из Священного Писания на славянском языке, этакую страничку билиберды, вырвавшуюся из Средневековья в американские утверждения, что Америка, как была 100 лет тому назад пуританской страной, так и существует поныне, стирая белье по понедельникам, веруя в любого бога и пребывая в целомудрии, когда из штата Нью-Йорк снеженной нельзя проехать в штат Нью-Джерси. Читал Иван Карпович ритмично, почему-то задыхаясь, почему-то волнуясь. И когда он кончил читать, я увидел, что собравшиеся уже экзальтированы. «Попоем, братья!» — крикнул Иван Карпович. Отодвинули стол и скамьи. Люди стали, мужчины и женщины, двумя группами, под прямым углом друг к другу. Запели. «Мир вам, братцы и сестрицы! Вы зачем сюда пришли? Дух, дух, дух! Вы зачем сюда пришли? Вы зачем сюда пришли и много казни принесли? Дух, дух, дух! Много казни принесли! Много казни принесли, вы какие труды несли! Дух, дух, дух! Вы какие труды несли! Вы какие труды несли? Вы трудились ли о том? Сознаете ли дух отцам?» Песнь очень длинна. Выкидываю 3/4 и привожу конец в сокращении для иллюстрации глупостей. «Мы не знаем, как нам быть, на каком судне нам плыть, а мы сядем на корабль, каждый будет Богу раб, а наш Господь есть один, ему славу воздадим, Богу славы и держава во веки веков. Аминь». Надо отдать справедливость, пели исступленно, восторженно, изуверски. Сумбур совершенно бессмысленных словесных наборов прыгуны пели, начав замедленными ритмами, и ритмы затем все время ускоряя. К концу песни была уже не песнь, но истерический, гипнотический, замкнутый круг ритмов, вой, когда непонятно было, как у этих людей хватает дыхания для этих замыкающихся в истерию и в гипноз, все убыстряющихся, все нарастающих выступлений слов. Первым запрыгал тот самый, который духовно толковал о $10, ему не отданных вовремя. Это было просто страшно. И это вываливалось из ритма, и это бородатый человек лет 50, широкоплечий мужик, чернобородый, черноглазый, в кованых сапогах, исказив лицо в бессмыслицу, вдруг запрыгал. Прыгал он очень высоко, и, казалось, прыгал за тем, чтобы проломить пол. Так остервенело он долбил его своими подковами сапог. Он приседал на корточки, откидывал руки назад, взлетал в воздух и свирепо подставлял каблуки полу. Он делал это все быстрее и быстрее. Он стал прыгать против одного из старцев. Он закричал, переплетая свои откровения Святого Духа, сошедшего на него, со словами песни. «Дух, дух, дух! А кто взял $10, не скажу, не скажу! А мы сядем на корабль! Дух, дух, дух! Не скажу!» Он упал на минуту, повалялся в бессилии и поднялся бледным, ничего не понимающим, встал опять на свое место, продолжал петь. В это время прыгали двое других мужчин и одна женщина. У женщины сбился с головы платок, рассыпались волосы, ее белая рубашка-юбка взбилась выше колен. Действительно, белье стиралось по понедельникам. Надо же было проехать ровно половину земного шара, когда я к Москве был вверх ногами, чтобы увидеть этакий бред, благословленный американским пуританизмом, что ли. Видеть прыгающих людей было попросту стыдно. Средневековье неистовствовало. Его стыдно было видеть, потому что прыгали, искажая лица и тела, люди. Когда я выходил из молельной, вслед мне вышел один из молящихся. По-домашнему просто он спросил меня: «Вы будете такой-то?» Я ответил. Собеседник сказал: «Читал о вас в газетках». «Ну, как на родине?» «Разрешите мне вас после моления попросить ко мне попить чайку?» «Не откажите. Расскажите про СССР». «Мы посылали в Москву к Михаилу Ивановичу Калинину ходоков. Собирались вернуться. Только вот попрыгать от этого мы не откажемся». Я ходил чай пить к этому человеку. Канонный русский мужик, канонный кулацкий быт. Отличие лишь в том, что рядом с коровой на дворе вместо лошади стоит форт, да вместо русского «нет» он говорит английское «no». Приехали прыгуны в Америку лет 20-25 тому назад. Поселились на пустых местах. Лос-Анджелес тогда сам был немного больше, чем их малаканская деревня. Занимались сельским хозяйством. Сельское хозяйство сейчас на втором плане. Главным источником существования сейчас является витошничество, собирание мусора в Лос-Анджелесе. Дело, которое молокане монополизировали. Молокане ныне совершенно естественно американцы, граждане страны пуритан. И там же, в Лос-Анджелесе, городе Ангела, видел я Эми Ферсон. Надо мне было побывать на вокзале, встретить Алла Люэна, моего супервайзера. Приехали на вокзал, и толпище народа. Кинодеи на заборах, сумятица, американские флаги, цветы, автомобили, принарядная толпа и предпочтительно молодежь, люди до 30 лет. Приезжала Эми Макферсон. «Что такое, спрашиваю, за Эми Макферсон? Кинозвезда?» «Нет», — рассердились. «Святая?» Приезжала калифорнийская святая. Устроился с кинодеями на крыше автомобиля, чтобы рассмотреть. Святая ездила путешествовать по Европе. В Америке миллиардеры могут заказывать себе отдельные вагоны. Так вот, на пороге такого вагона появилась женщина в наимоднейшем платье, возраста которой из-за наличия наличных красок разобрать нельзя. Не то 17, не то 37. Очень красивая. Женщину стали осыпать цветами. Заработали кинодеи. Из-за нее и из-за цветов высунулся мужчина, сразу, видать, сутенер и любовник. Женщина изрекла, толпа перелистала ее слова до крыши моего пребывания: «Будьте вечно молоды, мои христиане». За женщиной, за сутенером из вагона полезли чемоданы и круглые для шляп картонки. Ройс усадил женщину и сутенера в свое покойствие. Рассмотрел ее изблизи. Красивая женщина, уже потрепанная, раскрашенная, как актеры в гриме. Толпа неистовствует, всем весело, и все рады. Штандарт скачет. Добивался толку, в чем дело, и толка добиться не мог. Ездил на моление в честь приезда Эми Макферсон. Так скажем, храм построен в стиле эллинских храмов. Этакий эллинизм по американским понятиям. Все завалено цветами. Не знаю, как правильнее выразиться, алтарь или эстрада. На эстралтраду вышла эта самая Эми Макферсон. Преразнаряженная. И велела допрежь всего всем перецеловаться. Затем попели. Затем Эми стала рассказывать о своей поездке по Европе, о Боге, о парижских модах и рицево-божественных нравах. Так скажем, храм набит был людьми в возрасте от 25 лет до 35. Клерки, магазинные продавцы и продавщицы, домашняя прислуга. Что-то такое. Игорь Северянин в юбке, что ли? Эта женщина, спрятавшись однажды у любовника, объявила себя украденной. Дескать, 3 дня проводила в пустыне, как сообщалось в газетах, и спаслась только по воле Христа. Эта женщина доказывает, что самое главное добро заключается в красоте, которую категорически требовал Иисус Христос, поэтому мужчины должны как следует причесываться, носить наимоднейшие костюмы и галстуки. Женщины ж никак не могут отставать от моды и обязательно для ради Христа должны краситься, пудриться, укорачивать или удлинять юбки по мере силы моды. Эта женщина доказывает, что все должны как можно больше целоваться и обниматься во имя Христа. По елику это красиво. У этой женщины легализованный любовник под Христос, что ли? И все. Над храмом американский флаг. О госпоже Макферсон рассказано в дополнение к молоканам, духовным прыгунам. В те же самые дни однажды шел я по набережной Санта-Моника под пальмами. Борис Андреевич, оглядываюсь, перец Гиршбейн. С этим чудесным человеком, еврейским писателем, впервые я встретился в Японии. В свое время я написал о нем рассказ, который называется «Оленей город Нара». Тогда, в первую мою встречу, меня поразило в этом человеке то, что он все время путешествует. Он объездил весь земной шар — Африку, Австралию, Азию, Америку. Тогда до Японии. Он путешествовал уже целый год. И мы уславливались встретиться через 2 года в Москве. Он должен был из Японии ехать в Китай, в Индию, в Палестину и в Москву. Я спросил его тогда, почему он так много ездит, почему у него такая воля видеть. Он ответил мне, что он ездит не потому, что он хочет видеть, но потому что он не хочет видеть виденного. Поздоровались, пошли ко мне, удивлялись необычайностям наших встреч. Вечером ездили к прыгунской молодежи, уже американской генерации. И это было уже совсем отличное зрелище от того, что я видел, когда люди прыгали, и было это не в молельном доме, а в школе. На скамьях сидели юноши и девушки, одетые и причесанные американцами. Речь была предпочтительно английской. Бородатые отцы на задних скамейках выглядели недоразумением. Юноша в спортивном костюме произнес речь на английском языке, изредка вставляя в нее славянско-евангельские тексты. Старец говорил поучения, вроде тех духовных собеседований, которые рассказаны. Так его речь у молодежи вызывала смешки, особенно в особенно глупых местах. Девушка, опять на английском языке, прочитала по бумажке, страшно волнуясь, классное сочинение про прыгунского бога. Ни о каком плясе и помину не было. Так, диспут в колледже при родителях. Этак просидели часа полтора, и затем ребятишки валом и отдохновенно повалили из класса. Вторая генерация прыгунов — это уже американцы, плохо говорящие по-русски, спортсмены и люди, ходящие в школы и колледжи. Пишется сейчас это в разрушении моих же утверждений, что в Америке нет американцев. Есть, оказывается. Это те, кто собраны под американскими флагами. Я принял виденное у прыгунской молодежи к сведению. Джо этому порадовался. И вдруг мы с Джо увидели, что очень опечален перец Гиршбейн в большей степени, чем прыгунские старцы. И по дороге домой и дома за полночь у нас был разговор о следующем. Джо говорил, что второе поколение евреев в Америке уже не евреи, но американцы, что еврейские газеты умирают с каждым днем, что еврейские писатели в Америке, в этой богатейшей стране, вынуждены издавать свои книги в Польше. Джо и Перец — писатели, оба евреи, и Джо считал правильным, что он пишет на английском языке. Джо утверждал, что еврейский вопрос существует только там, где есть гонение на евреев. Когда этого гонения нет, евреи перестают быть евреями, становясь американцами. И не случайно поэтому еврейские издательства, которые издают еврейских писателей, и Переца в частности, находятся в Польше, одной из отсталейших стран. Джон считал не только закономерным, но и положительным ассимиляцию евреев. И он утверждал, что ему не важно, эллин или иудей, но важен трудящийся человек. И он утверждал, что еврейский вопрос есть пережиток средневековья, он должен исчезнуть. И нет ничего страшного в том, что, мол, вот пельняк, немец по происхождению, состоит в русских писателях. И очень хорошо, что прыгунские дети не прыгают и чувствуют себя американцами, интересуясь комсомолом. Перец не мог отрицать фактов. Перец очень нервничал. Он говорил о прекрасной истории еврейского народа и недоумевал, почему следует сохранять историю английского или русского народа, и недоумевал, почему следует сохранять историю английского или русского языков, и надо уничтожить язык еврейский. И Джо, и Перец перебирали судьбы еврейских колоний на земном шаре. Вдруг наново осветился передо мной образ Переца, этого трагического человека и писателя. Я вспомнил мой киотский с ним разговор, когда он мне ответил, что он ездит по миру не для того, чтобы видеть, но чтобы не видеть виденного. Этот человек, положив себе в карман американский паспорт, ездит по земле, чтобы найти уходящее гетто, чтобы сберечь своего читателя, свой народ, который от него уходит. Гетто в Америке умирает со вторым поколением, как со вторым поколением умирает прыгунство. Конечно, я не прав. Капиталистическая Америка в первейшую очередь скидывает с людей средневековые обручи национальностей и сословий, об индейцах и о неграх дальше. Америка затуманивает, замаскировывает перестраивание людей в классы, когда нет эллина и иудея и российского прыгуна, но есть трудящиеся и бездельничающие за счет трудящихся. Это на пороге. Но пока национальный флаг вместо американской нации и штандарт или стандарт скачет. Эймидж Макферсон, оказывается, баптистка. Итак, американский флаг. В Нью-Йорке на углу 2-й авеню и 10-й стрит есть английская церковь, где раз в неделю после проповеди священника танцуют разные духовности полуголые женщины. Делается это во имя Бога, как уверяет тамошний батюшка, изобретатель этих танцев. Другие полагают, что учинены эти танцы для поднятия посещаемости Божьего храма, ибо вообще посещаемость церквей на земле падает. Во всяком случае, полиция никак не протестовала против этих танцеоголений, раз это требуется Богу. Возмущались лишь батюшки из соседних храмов. Танцевальный же храм посещался не меньше, чем любой бурлеск, американское публичное раздевание женщин, называемое также ревю. О том, как разрешается веровать, рассказано. И рассказано, как исчезает двоегражданство у наций, которые были угнетаемы на своих полусредневековых родинах, в первую очередь. Нации подобраны под американский флаг, под ликование американской демократии, под доллар.